Я обратил внимание на то, что аплодисментами были также встречены квадриги из Эдома и Сирии. Квадрига какого-то арабского шейха, в которую были запряжены белые, как снег, скакуны, появилась последней. Те, которые появились первыми, сгрудились у ворот, и там все перепуталось так, что у меня мурашки пробежали по телу. Наездник в белом, безусловно, желая как можно эффектнее сделать круг представления, вначале разогнал своих лошадей, а потом так неожиданно натянул поводья, что лошади не удержались на ногах и упали на колени с пеной у рта. Со всех сторон послышались громкие взрывы смеха. Наездник со злости ударил кнутом по спинам животных, отчего они еще больше поднялись на дыбы. Во время нормальных соревнований по жребию определяются пары экипажей, которые должны совершить определенное количество кругов. По мере их выбывания определяется финальная пара, которая берется за главный приз, что позволяет любителям и знатокам бегов взвешенно подойти к попытке испытать свое счастье, увеличивая суммы закладов по мере приближения соревнований к финишу. За это они так любят и ценят бега. Однако варвары, похоже, испытывают большую любовь к беспорядку и опасности. К моему огромному удивлению, все упряжки хаотично выстроились на линии старта, и я услышал, что в забеге будет не менее 40 кругов. Мне стало жаль и наездников, и животных. В таком беспорядке невозможно было избежать переломов и смертельных случаев. Увидев, как встали на дыбы лошади из белой упряжки, я вспомнил слова рыбака на берегу Галилейского моря и подумал, стоит ли рисковать и делать на них ставку. Во время столь необычного группового соревнования упряжка здоровых лошадей, управляемая наездником с крепкими нервами, может легко обойти самых быстрых рысаков. Клавдия Прокула воздела кверху руки и воодушевленно воскликнула. Квадрига князя Ирода. В самом деле, упряжка вороных с лоснящейся шерстью и их темнокожий наездник выглядели привлекательнее остальных. Они защищали красный цвет, потому что никто никогда еще не ставил на черный. Клавдия непринужденно спросила. «Надеюсь, у тебя достаточно денег?» «У меня есть 100 драхм», — неохотно ответил я. «Марк Мицентий Манили!» — воскликнула она. «Ты нарочно хочешь меня оскорбить? Или действительно стал настоящим иудеем? Мне нужно по крайней мере 100 золотых монет, и даже эта сумма недостойна столь превосходных лошадей». По правде говоря, с деньгами у меня было весьма туговато. Однако среди знати сновали банкиры и менялы, сами делая ставки. Я поведала о своей ситуации банкиру, которого посоветовал Арисфен, и он предоставил мне кредит, не забыв предупредить о том, что мне вряд ли удастся сделать выгодную ставку на упряжку князя. Получено ли жалкое пари 1:1 с высокородным эдомцем, который заявил, что делает это лишь из уважения к супруге прокуратора Иудеи. «Вспомни обо мне, когда после победы будешь подсчитывать свой выигрыш», улыбнувшись, крикнул он Клавдии Прокуль. Я посмотрел в сторону с трудом сдерживаемых на месте квадриг. Долгое ожидание, вызванное необходимостью записать все сделанные ставки, подвергло тяжкому испытанию нервы наездников, лошади которых то и дело становились на дыбы. Я даже стал опасаться, как бы какая-то из квадриг не перевернулась на самом старте. Белые лошади арабского шейха, явно не привыкшие к участию в столь кучном забеге, с пеной на губах лягали повозку, в которую они были запряжены, и трясли головами, пытаясь высвободиться из упряжи. «Сколько ты мне дашь, если я захочу поставить на белую квадригу?» — спросил я у банкира. «Если тебе так хочется подарить эти деньги, то я ставлю 7:1». С улыбкой на губах ответил он. «Так как золотых монет, которые Марк ставит 7:1 на белую квадригу», успел я выкрикнуть в тот самый момент, когда Ирод поднял вверх копье с эмблемой. Оно вонзило середину арены цирка, а банкир в это время записывал мое имя. Среди оглушительного рева толпы квадриги рванулись с места. Самые опытные наездники изо всех сил натягивали поводья, отклонившись назад, чтобы пропустить вперед горячих новичков, дабы те первыми переломали себе кость. Однако никакая человеческая сила не могла уже сдержать несущихся вперед лошадей. Две квадриги ринулись обгонять других галопом, и их наездники, поддавшись всем телом вперед, подстегивали кнутом лошадей, желая первыми достичь поворота, что, впрочем, было лишь мерой безопасности, поскольку повозки, которые мчались вслед за ними, могли легко их перевернуть.